Едва капитан достиг предназначенной ему комнаты, как это обещание было исполнено, а появившаяся вслед за тем закуска в виде паштета из оленины вполне примирила его с отсутствием общества и пребыванием в почетном заключении. Тот же самый слуга, по-видимому, дворецкий, который приносил угощение, передал капитану Дальгетти запечатанный пакет, перевязанный, согласно обычаю того времени, шелковым шнурком и адресованный в самых почтительных выражениях высокородному и могущественному властителю Арчибалду маркизу Аргайлу, лорду Лорнскому и прочее. Подавая пакет, дворецкий в то же время уведомил капитана, что ему надлежит рано утром отправиться верхом в Инверери, прибавив, что письмо сэра Дункана послужит ему одновременно и рекомендацией, и пропуском в пути. Не забывая о том, что помимо обязанности парламентера, ему поручено собрать все нужные сведения, и желая ради собственной безопасности узнать причину, побудившую сэра Дункана отправить его вперед одного, капитан Дальгетти со всей осторожностью, подсказанной ему большим жизненным опытом, осведомился у слуги, какие именно обстоятельства задерживают сэра Дункана дома на следующий день. Слуга, родом из предгорья, ответил, что сэр Дункан и его супруга имеют обыкновение отмечать суровым постом и молитвой день печальной годовщины, когда их замок подвергся внезапному нападению, и их четверо детей были жестоко умерщвлены шайкой горцев. Все это произошло во время отсутствия самого сэра Дункана, находившегося в походе, предпринятом маркизом против маклинов, владевших островом Мел. «Поистине, — сказал на это капитан, — милорд и миледи имеют основание для поста и молитвы. Все же я позволю себе заметить, что если бы сэр Дункан внял совету какого-нибудь опытного воина, искушенного в деле укрепления уязвимых мест, он построил бы форт на небольшом холме, находящемся слева от подъемного моста. И преимущество этого я могу сейчас доказать тебе, мой почтенный друг. Допустим, к примеру, что этот паштет представляет собой крепость. Скажи, кстати, как тебя зовут, дружище?» «Лоример, ваша светлость», — отвечал слуга. «За твое здоровье, почтенный Лоример. Так вот, Лоример, допустим, что этот паштет будет главным центром или цитаделью защищаемой крепости, а это мозговая кость — форт, возводимый на холме». «Простите, сударь», — прервал его Лоример, «я, к сожалению, не могу дольше оставаться и дослушать ваше объяснение, ибо сейчас прозвонит колокол. Сегодня вечером в замке совершает богослужение достопочтенный мистер Гренни Гаул, духовник маркиза Аргайла, а так как из 60 человек домашней челяди всего 7 понимают южно-шотландский язык, неудобно было бы одному из них отсутствовать, да и миледи была бы мной весьма недовольна. Вот тут, сударь, трубки и табачок, если вам угодно будет затянуться дымком, а если еще что-нибудь потребуется, все будет доставлено часа через 2 по окончании службы». С этими словами Лоример покинул комнату. Едва он удалился, как раздались мерные удары башенного колокола, призывавшего обитателей замка на молитву. В ответ со всех концов замка послышались звонкие женские голоса вперемешку с низкими мужскими. Громко разговаривая на местном гортанном наречии, слуги спешили в часовню по длинному коридору, куда выходили многочисленные двери из жилых комнат, в том числе и двери с помещения, занимаемого капитаном Дальгетти. «Бегут, словно на перекличку», — подумал капитан. «И если все обитатели замка будут присутствовать на параде, я мог бы пока немножко прогуляться, подышать свежим воздухом, да, кстати, проверить свои наблюдения относительно уязвимых мест этой крепости».